Ты дурочка, Джоан. Как же я мог убить? Но что за цирк тут у вас? Он хочет развестись со мной, — захныкала Джоан. А я старалась быть с ним такой хорошей. Ну, он получит развод. Недолго ждать. Зло усмехнулся Чарльз. Нет, я не хочу расставаться с ним. Не хочешь? Да, Чарли, ты должен понять меня. Он что-то чувствует, догадывается. И я не хочу, чтобы с ним случилось несчастье, Чарли. Я люблю его. Это от тебя и требуется. Я люблю его на самом деле. Это совсем не спектакль, Чарли. Сегодня я убедилась, что люблю его. С Джерри ничего не должно случиться. Я хочу быть его женой всю жизнь. Чарли, это опасная игра. Если он вдруг умрет, я не смогу больше жить. Прекрати это нытье, Джоан. Ты опять сходишь с ума. Где страховые документы? Они у меня. Я хочу посмотреть на них. «Нет, Чарли, я тебе их не дам. Я только посмотрю. Я не могу показать». «Джоан, если ты сию минуту не покажешь мне страховку, я больше тебе не брат, поняла? Я буду просто Чарльз Лоусон. Сейчас же подай бумаги сюда, а не то...» «Они не у меня. Они у Джерри в кармане». «Джерри показалось?» Что через него пропустили электрический ток. Он собрал всю свою силу воли и приготовился защищаться. Когда Чарльз подошел и толкнул его в бок ногой, он не подал никаких признаков жизни, только на волосок приоткрыл глаз и позволил Чарльзу перевернуть его. При этом незаметно для Чарльза правая рука Джерри оказалась у заднего кармана. Когда затем страховой агент нагнулся, чтобы поинтересоваться его бумагами, Джерри вдруг рывком левой руки нахлобучил врагу на самые глаза его шляпу, а правой пустил в ход свой молоток. Но на этот раз он бил уже не по коленям, а по лбу противника. Все произошло настолько молниеносно, что Чарльз не успел даже уследить за ходом событий. Он пошатнулся от первого удара и сделал попытку поднять шляпу на лоб. Но Джерри натянул ее на голову Чарльзу до самого донышка, продолжая наносить удары. Плотный фетр шляпы, по счастью, их амортизировал. Наконец, поверженный противник растянулся на полу во весь свой рост, со шляпой, надвинутой до самого подбородка. Во избежание всяких сюрпризов Джерри наскоро прошелся молоточком по коленям и локтям Чарльза. Затем поправил галстук, причесал растрепанные волосы и направился к выходу. Джоан свернулась калачиком в углу дивана, закрыв лицо руками. Джерри испытывал к жене глубокое сочувствие и жалость, так как теперь он словно увидел за маской человека. «Прощай, Джоан», — тихо произнес он. Джоан спрыгнула она, но подошла не к мужу, а к телефону. «Я позову полицию», — крикнула она. «Тебя задержат, и ты попадешь в тюрьму». Инстинкт самосохранения заставил Джерри действовать решительнее. Он поспешил к жене, схватил ее в свои объятия, на руках отнес в спальню и уложил на кровать. «Негодяй, я ненавижу тебя», — шипела Джоан. «Я больше не чувствую к тебе ненависти», — сказал Джерри спокойно, — «но для верности...» С последними словами он проверил рефлексы своей жены и сковал ее по рукам и ногам. Джоан хотела было закричать, но Джерри прижался губами к ее губам и поцеловал так, что она онемела. Затем он чуть ли не бегом помчался в переднюю, схватил свой чемодан и вышел. Короткая семейная сцена была окончена. Она отличалась от обычных семейных раздоров только тем, что в ней по ходу действия никто не бросал в противника